Часть вторая. Саймон Пилигрим. Глава первая. Встреча в трактире. Первое, что услышал Саймон, было странное гудение, унылый жужжащий звук, который настойчиво лез к нему в уши, пока он мучительно пытался очнуться. Приоткрыв один глаз, юноша увидел нечто чудовищное — темную смутную массу копошащихся ног и блестящих глаз. Саймон вскочил с воплем ужаса, молотя руками, и шмель, простодушно исследовавший его нос, умчался прочь с сердитым гудением на поиски менее возбудимого субъекта. Он поднял руку, прикрывая глаза, завороженный трепетной чистотой окружающего мира. Дневной свет был ослепителен. Солнце с царской щедростью рассыпало свое золото по травянистым холмам. Повсюду, куда хватало взгляда, росли одуванчики и ноготки на длинных стеблях. Пчелы торопливо сновали между ними, то и дело присаживаясь, как маленькие доктора, которые, к своему удивлению, обнаружили, что все их пациенты неожиданно поправились. Саймон рухнул обратно в траву, закинув руки за голову. Он спал долго. Яркое солнце высоко поднялось над горизонтом. От этого волосы у него на руках горели расплавленной медью. Носки его ободранных башмаков казались ему такими далекими, что их вполне можно было принять за вершины высоких гор. Внезапно холодная дрожь воспоминания нарушила его безмятежный покой. Как он попал сюда? Что... Присутствие чего-то темного за плечом заставило его быстро сесть. Он обернулся и увидел окруженную деревьями шапку Тистеборга, возвышавшуюся в полумиле позади него. Каждая деталь была ошеломляюще отчетлива, края холма оказались выписанными тонкой кисточкой. Если бы не гнет пульсирующих воспоминаний, он мог бы показаться уютным и прохладным. Мирный холм, окруженный высокими деревьями, одетый тенью и зеленой листвой. У самой вершины покоились камни гнева, еле различимые серые точки на фоне ярко-голубого весеннего неба. Сияние дня будто заволокло призрачным туманом. Что происходило этой ночью? Он, конечно, не забыл побег из замка, минуты расставания с Моргенсом были навсегда выжжены в его сердце, но вот что было дальше? Откуда взялись эти кошмарные воспоминания? Бесконечные тоннели, Элиас, агонии, демоны со снежными волосами. Сны, идиот, дурные сны, страх, усталость и снова страх. Я бежал ночью через кладбище, упал, заснул и видел страшные сны. Но эти тоннели и... черный гроб. Голова все еще ныла, но, кроме того, возникло мучительное чувство оцепенения, как будто к ране приложили кусок льда. Странный сон был чересчур реальным. Теперь это стало чем-то далеким, ускользающим и не имеющим значения. Черная волна страха и боли, которая готова была рассеяться как дым, стоило ему только захотеть, по крайней мере, он на это надеялся. Саймон постарался упрятать эти страшные мысли как можно глубже и захлопнул за ними память, словно тяжелую крышку сундука. Как будто мне и без них не о чем беспокоиться. Яркое солнце дня Белтейна смягчило боль в перетруженных мышцах, но тело все равно ныло. А кроме того, он был невыносимо голоден. Он медленно поднялся на ноги, стряхнул приставшую грязной, выпачканной в глине рубашки траву и бросил еще один взгляд на Тистеборг. Интересно, угли того гигантского костра еще тлеют среди камней? Или все это было просто безумием, вызванным невероятными событиями вчерашнего дня? Гора оставалась равнодушно спокойной. Впрочем, какие бы тайны ни скрывались под покровом густой листвы и в каменной короне холма, Саймон не хотел о них ничего знать. Было вполне достаточно пустот, которые давно необходимо заполнить. Он повернулся спиной к Тистеборгу. Далеко за чередой холмов виднелись макушки леса. Вид этого бесконечного свободного пространства неожиданно вызвал у него глубинную скорбь и жалость к себе. Чудовищное одиночество. Они отняли у него все — дом, друзей. Он всплеснул руками в бессильной ярости и почувствовал боль от резкого движения. Потом можно будет плакать, а сейчас надо быть мужчиной. Но все вокруг оставалось несправедливым. Он снова глубоко вздохнул и еще раз посмотрел в сторону далеких лесов. Где-то там, насколько он знал, тянулась старая лесная дорога. Она пролегала вдоль края Альтхорта, иногда на некотором расстоянии, иногда приближаясь к самому краю леса, словно дразнящий ребенок. Кое-где она заходила и под полог леса, пробегая через черные сырые заросли и светлые, залитые солнцем поляны. Несколько маленьких деревень и одиноких полузаброшенных домишек ютились в тени леса. «Может быть, мне удастся найти какую-нибудь работу, чтобы хватило денег хотя бы на хлеб? Я голоден, как медведь, к тому же только что проснувшийся. Я ведь ничего не ел с тех пор...» Он до крови закусил губу. Выхода не было. Надо отправляться в путь. Нежные лучи солнца, казалось, благословляли его. Согревая ноющее тело, они пробивали гнетущий мрак его мыслей. Он ощущал себя чем-то вроде новорожденного же ребенка, которого показывал ему Шем прошлой весной. Любопытство на дрожащих ногах. Но непривычный сияющий мир, расстилавшийся перед ним, не был больше простым и понятным. Что-то чужое было в чересчур ярких красках и слишком сладких запахах. Через некоторое время дал о себе знать манускрипт Моргенса под кушаком. Несколько сотен метров Саймон пронес манускрипт в потных ладонях, но потом сдался и снова засунул его за пояс. Старик просил его сохранить рукопись, и он сделает это. Саймон подпихнул под нее подол рубахи, чтобы не так терло. Когда ему надоело каждый раз отыскивать переход через бесчисленные ручейки, тонкой сетью покрывавшие поля, он снял башмаки. Запах травы и влажного майского воздуха, хотя и не заслуживавший больше доверия, все же отвлек его мысли от немедленной голодной смерти, обратив их к болезненным кровоподтекам. Холодная вязкая глина между пальцами ног тоже хорошо помогала. Вскоре он достиг старой лесной дороги. Идти по глинистой дороге, разбитой колесами тяжелых телег, размокшей от дождей, было тяжело, и он свернул на заросшую жесткой травой обочину. Белые нарциссы и синие левкои, смущенные и удивленно покачивались у него под ногами. Лужи сверкали после полуденной голубизной свежего неба, словно кусочки гладкого стекла, впаянные в мокрую глину. По ту сторону дороги деревья Альтхорта вскоре превратились в монолитный строй, как целая армия, заснувшая стоя. Между некоторыми стволами было небольшое расстояние, и видно было, какая глубокая, непроницаемая тьма, напоминавшая входы в подземелье, царила за ними. Кое-где встречались неуклюжие постройки, возможно, хижины дровосеков, безобразие которых подчеркивали стройные деревья. Продолжая свой путь вдоль бесконечного порога леса, Саймон споткнулся о кусты, больно ушиб и без того разбитые коленки. Как только он осознал, что было причиной его очередного злоключения, юноша перестал ругаться. Большинство ягод на кусте, правда, еще не созрели, но хватало и спелых, так что, когда он, наконец, двинулся дальше, продолжая жевать, подбородок его и щеки были густо вымазаны ягодным соком. Ягоды не были еще достаточно сладкими, но именно они стали первым за последнее время аргументом в пользу того, что не все так плохо в этом мироздании. Кончив есть, он вытер руки о давно погубленную рубашку. Когда дорога, а вместе с ней Саймон, начала преодолевать длинный подъем, появились, наконец, первые следы человеческого обитания. Здесь и там из высокой травы вырастали серые хребты изгородей. За этими обветренными стражами, подчиняясь беззвучным внутренним ритмам, двигались фигуры огородников, сажавших весенний горох. Рядом другие также медленно двигались вдоль рядов, методично работая мотыгой, прилагая все усилия, чтобы спасти драгоценный урожай от возможного ненастья. Те, кто помоложе, взбирались на крыши и там ворошили и уплотняли солому длинными палками и сдирали мох, выросший за время авриэльских дождей. Ему страшно хотелось рвануться через поля к этим аккуратным фермам, где его наверняка впустят, накормят, дадут работу. «Где кончается моя глупость?» — думал он. «Почему бы мне просто не отправиться обратно в замок и не покричать, что я, наконец, явился где-нибудь на хозяйственном дворе?» Крестьяне всегда подозрительно относились к незнакомцам, а уж теперь, когда с севера поползли слухи о бандитизме и о чем-то похуже того, тем более. Кроме того, Саймон был уверен, что эркингарды будут искать его именно здесь. Эти фермеры непременно припомнят странного рыжеволосого юношу, проходившего мимо. Нет, лучше подождать с разговорами, по крайней мере, пока Хейхолд так близко. Может быть, ему повезет в одном из трактиров, граничащих с этим таинственным лесом, если только его пустят туда. Я ведь знаю кое-что о работе на кухне, верно? Где-нибудь найдется дело для меня, правда? Поднимаясь все дальше в гору, он увидел, что дорогу перед ним пересекает темная полоса, след проехавшей здесь телеги, выходившей из леса и тянущейся через поля к югу. Путь, проложенный, вероятно, лесником к западным фермерским землям Эрчестера. На перекрестке торчало что-то темное и угловатое. После короткого приступа страха он сообразил, что предмет этот слишком высок, чтобы оказаться поджидающим его стражником. Это было, видимо, пугало или придорожная статуя Элисии, Матери Божьей. Перекрестки пользовались дурной славой, и местный люд часто водружал там священную реликвию, чтобы отпугнуть блуждающих духов. Подойдя ближе, он решил, что был прав, подумав о пугале, потому что темный предмет был привязан к шесту или дереву и слегка покачивался от легкого ветра. Приблизившись еще, он увидал, что это не пугало. Вскоре сомнений не осталось. Предмет был именно тем, чем казался — телом человека, висевшим на грубой виселице. Он дошел до перекрестка. Ветер стих. Вокруг застыли коричневые облака дорожной пыли. Он остановился, беспомощно глядя на виселицу. Дорожная пыль осела, а потом снова закружилась под порывами ветра. Ноги повешенного, босые, черные, распухшие, болтались на уровне плеч Саймона. Голова склонилась на сторону, как у щенка, поднятого за шкирку. Птицы изуродовали его лицо и выклевали глаза. Сломанная деревянная доска со словами «Лях короля» тихо стучала по его груди. На дороге лежал второй обломок. На нем было нацарапано. Охотился на зем. Саймон отступил. Невинный ветерок качнул тело, так что безглазое лицо повешенного уставилось в бескрайние поля. Юноша быстро перешел дорогу лесорубов, сотворив знак древа. Прежде такое зрелище показалось бы ему притягательным, как все мертвое, но теперь он не испытывал ничего, кроме ледяного, сковывающего страха. Он сам украл или помог украсть нечто гораздо большее, чем этот бедный воришка когда-нибудь мог мечтать. Он украл брата короля из собственного королевского подземелья. Сколько времени пройдет, прежде чем они поймают его, как поймали этого несчастного, поеденного грачами? Как они накажут его? Он оглянулся. Изувеченное лицо еще раз качнулось, будто наблюдая за его уходом. Он побежал и бежал до тех пор, пока дорога не ушла далеко вниз по склону и перекресток не скрылся из виду. Было уже далеко за полдень, когда он достиг Флетта, маленького городка. Честно говоря, это был не столько городок, сколько трактиры и несколько домиков, сгрудившихся у дороги у самого леса. Вокруг не было ни души, кроме тощей женщины, стоявшей в дверях одного из грубых домов, и пары важных круглоголовых детей, которые выглядывали из-за ее юбки. Несколько лошадей, в основном фермерские клячи, стояли привязанные к бревну перед городским трактиром под названием «Дракон и рыбак». Саймон медленно прошел мимо открытой двери, осторожно оглядываясь, а из пивной темноты трактира доносились пугавшие его мужские голоса. Он решил попытать счастье попозже, когда в трактир сойдутся посетители, сошедшие со старой лесной дороги, чтобы заночевать в нем, и его оборванный наряд будет не так бросаться в глаза. Он прошел еще немного. В животе у него бурлило. Он начинал жалеть, что не приберег немного ягод. В городке было еще несколько домов, да маленькая сельская церковь, а потом дорога сворачивала в лес, и флет как таковой кончался. Едва миновав город, он нашел узенький ручеек, журчащий между черными, усыпанными листьями берегами. Вдоволь напившись, не обращая внимания на сучья, насколько это было возможно, на сырость и грязь, он снова снял башмаки, на сей раз, чтобы использовать их как подушку, и свернулся клубочком между корней старого дуба, невидимый с дороги и из последнего дома. Он быстро уснул. Благодарный гость в прохладном древесном зале. Саймон спал. На земле, в футе от большого белого дерева, лежало яблоко. Оно было таким круглым, таким блестящим и красным, что он едва смел укусить его. Но голод был силен, и вскоре он поднес яблоко ко рту и вонзил в него зубы. Вкус был изумительный, но когда Саймон взглянул на то место, от которого откусил, он увидел скользкого жирного червя, свернувшегося под яркой кожицей. Но у него не было сил выкинуть яблоко, оно было так красиво, а голод так мучил его. Он повернул яблоко другой стороной и снова откусил, и, посмотрев, вновь увидел отвратительное извивающееся тело. Снова и снова он откусывал в разных местах, но каждый раз под самой кожицей лежала скользкая тварь. Казалось, что у нее не было ни головы, ни хвоста, а только бесконечные кольца, обвившиеся вокруг сердцевины, пронизывающие белую прохладную плоть яблока. Саймон проснулся под теми же деревьями. Голова болела, а во рту был кислый привкус. Он пошел к ручейку попить, чувствуя, что совсем ослабел и пал духом. Когда и кто был хоть в половину так же одинок, как он? Вечерний неяркий свет не коснулся сонной поверхности ручья. Когда, встав на колени, он заглянул в спокойную темную воду, его пронзило ощущение, что когда-то он уже был в этом месте. Пока он стоял так удивленный, мягкий шум ветра сменился нарастающим гулом голосов. Сначала ему показалось, что это новый сон, но потом, обернувшись, он увидел толпу людей, не меньше двух десятков, двигавшуюся по направлению к флетту. Все еще прячась в тени деревьев, он двинулся за ними, вытирая рот рукавом рубахи. Это были крестьяне, одетые в грубую одежду овцеводов округа, но с оттенком праздничности. В распущенные волосы женщин были вплетены синие, золотые и зеленые банты. Юбки кружились вокруг обнаженных колен. Несколько девушек, бежавших впереди, несли в передниках яркие цветочные лепестки, которые они разбрасывали перед собой. Мужчины, среди которых была и легкомысленная молодежь, и хромающие старики, несли на плечах срубленное дерево. Его ветви, как и волосы женщин, были тоже украшены разноцветными лентами. Мужчины весело раскачивали дерево. Саймон слабо улыбнулся. «Майское дерево! Конечно!» Сегодня ведь день Балтейна, и у них в руках майское дерево. Он часто видел раньше, как похожее шествие направляется к площади битв в Эрчестере. Улыбка стала странно расплываться, он почувствовал сильное головокружение и совсем скорчился под скрывавшим его кустом. Женщины запели, их нежные голоса весело переливались, пока процессия танцевала и кружилась. «Приди ко мне в Берередон!» «На вересковый холм, цветами кудри перевей у моего огня». Мужчины отвечали возбужденно и весело. «С тобою твоего огня станцую я, милашка, на этом ложе из цветов забудем про печаль». Все вместе спели рефрен. «Так встанем все под Гирмансол, споем хей-яп, хей-яроу, скорей, скорей под майский шест, хейп-ап, наш бог растет!» Женщины начинали новый куплет о мальве, лепестках лилии и короле цветов, когда шумная толпа поравнялась с Саймоном. Захваченный хорошим настроением, бурной музыкой и смехом, он медленно двинулся вперед. В двух шагах от него, на залитой солнцем дороге, один из мужчин споткнулся. Свисающая лента сползла ему на глаза. Спутник помог ему распутаться, и когда он развязал, наконец, золотую ленту, его усатое лицо расплылось в широкой улыбке. Почему-то вид белоснежных зубов, сверкающих на солнце, удержал Саймона от выхода из-под прикрытия деревьев. «Что я делаю?» — бранил он себя. «Чуть услышав приветливые голоса, я тороплюсь покинуть надежное укрытие. Они веселятся сейчас, но ведь и собака играет с хозяином, и горе чужаку, который захочет присоединиться к ней». Мужчина, за которым наблюдал Саймон, крикнул что-то своему товарищу, но из-за шума толпы юноше не удалось расслышать, что именно. Дерево, раскачиваясь, следовало дальше, и когда прошли последние участники веселой процессии, Саймон выскользнул на дорогу и двинулся следом. Его тонкую, закутанную в тряпье фигуру вполне можно было принять за печального духа дерева, тоскливо бредущего за своим украденным домом. Покачиваясь, шествие свернуло на невысокий холм за церковью. Где-то у края широких полей быстро таяли последние лучи солнца. Тень от древа, венчающего церковь, рассекала холмы, как длинный нож с кривой рукояткой. Саймон осторожно держался сзади, пока они тащили дерево вверх по склону, спотыкаясь и держась за молодые стебли вереска. На вершине собрались потные мужчины и с громкими шутками опустили ствол в приготовленную яму. Потом, пока 2-3 человека старались удержать его прямо, остальные укрепляли шест у основания камнями. Наконец все было сделано. Майское дерево покачалось немного, потом накренилось в сторону, вызвав у толпы взрыв оглушительного смеха. Наконец оно застыло слегка наклоненным. Раздался восторженный крик. Саймон, притаившийся в тени деревьев, тоже издал тихий счастливый звук и вынужден был немедленно отступить в укрытие, закашлявшись. Он кашлял, пока не потемнело в глазах. Уже целый день он не проронил ни слова. Когда он снова выбрался наружу, глаза у него слезились. У подножия горы развели огонь. Дерево, с окрашенной закатом и отблесками пламени вершиной, казалось подожженным с двух концов факелом. Непреодолимо притянутый дразнящим запахом пищи, Саймон шаг за шагом придвигался к старикам и кумушкам, расстилавшим скатерть у каменной стены за маленькой церквушкой. Он был удивлен и разочарован, когда увидел, как скудны припасы, жалкое угощение для праздничного дня. Что за проклятое невезение! Еще более жалкий шанс стащить что-нибудь и скрыться незамеченным. Мужчины и женщины помоложе принялись плясать вокруг майского дерева, пытаясь образовать правильный круг. Кольца из-за пьяных кувырков с холма и других помех так и не могли соединиться. Танцоры тщетно искали руку, чтобы схватиться за нее, и уже не держались на подкашивающихся ногах под пьяное гиканье толпы. Один за другим весельчаки отделялись от общей группы, скатывались по пологому склону холма и оставались лежать уже не в силах подняться, беспомощно хохоча. Саймону до боли хотелось быть с ними и принимать участие в общем веселье. Вскоре все уже расселись по траве вдоль стены. Последний луч солнца украсил майское дерево рубиновым наконечником. Один из мужчин, сидевших у подножия холма, достал флейту, выточенную из берцовой кости, и начал играть. Постепенно наступившую тишину нарушали только перешептывания да всплески случайного смеха. Вскоре полная звуками синяя тишина окутала все. Заунывный голос флейты стремился к небу, как дух печальной птицы. Девушка с тонким лицом встала, опираясь на плечо своего кавалера, и начала петь. Она слегка раскачивалась, как стройная березка под легким ветерком. Саймон почувствовал, что сердце его раскрывается навстречу песне, навстречу вечеру, навстречу спокойному, терпкому запаху травы и леса. «Ах, липа! Нежные цветы! Я выросла в твоей тени! Где тот, о ком мои мечты? Скажи!» не обмани. Он локон нежный целовал и о любви меня молил, но, видно, лгал и не любил. Куда мой друг пропал? Но я люблю его сильней, о Липа, в чьих объятиях он седьмой досматривает сон. Верни его ко мне. Не спрашивай, мое дитя, уж лучше Липе промолчать. Я не смогу тебе солгать, твою любовь щадя. Ах, Липа, цвет, не откажи, кто нынче делит с ним постель? Мои проклятья будут с ней, но кто она, скажи? Ах, дитятка, как зла судьба, нельзя по берегу ходить. Был камень на его пути, и в омут он упал. Русалка делит с ним постель, в подводном замке он живет. Но скоро, скоро дева вот пошлет его к тебе. Он будет вновь красив и бел, он будет холоден, как лед. Таким навеки дева вот пошлет его к тебе». Когда черноволосая девушка снова села, огонь трещал и плевался, как бы издеваясь над такой мокрой нежной песней. Саймон поспешил прочь от огня, в глазах его стояли слезы. Нежный женский голос пробудил в нем отчаянную тоску по дому, по шутливым голосам на кухне, по бесцеремонной доброте горничных, по мягкой постели, рву, по залитым солнцем комнатам Моргенса, и даже, с досадой подумал он, по суровому присутствию Рэйчел Дракона. Приглушенные голоса и смех наполнили густую весеннюю темноту за его спиной, как шелест мягких крыльев. Перед старой церковью было теперь около двух десятков людей. Большинство собирались группами по 3-4 человека и отправлялись, похоже, к рыбаку и дракону. Над дверями трактира горел фонарь, расчерчивая бездельников на крыльце желтыми полосками. Когда Саймон, все еще вытирая глаза, подошел поближе, соблазнительные запахи жареного мяса и коричневого эля захлестнули его океанскими волнами. Он шел медленно в нескольких шагах от последней трубки и размышлял, стоит ли ему сразу попросить работы или подождать в дружелюбном тепле, пока у трактирщика найдется время выслушать его и убедиться, что он парень со всех точек зрения достойный доверия. Его пугала сама мысль, что можно попросить незнакомца о приюте. Но что же делать? Ночевать в лесу, как дикому зверю? Протискиваясь между пьяными фермерами, обсуждавшими достоинства поздней стрижки овец, он чуть не споткнулся о темную фигуру, прислонившуюся к стене под раскачивающейся вывеской. Человек поднял круглое розовое лицо с маленькими темными глазами, чтобы посмотреть на него. Саймон пробормотал извинения и уже собирался идти дальше, но тут вспомнил. «Я знаю вас», — сказал он. Темные глаза его собеседника расширились, словно в тревоге. «Вы монах, которого я встретил на центральном ряду. Брат Кадрах». Кадрах, у которого только что был такой вид, словно он хочет быстро уползти в траву, притом на четвереньках, сузил глаза, чтобы в свою очередь рассмотреть Саймона. «Разве вы не помните меня?» — спросил Саймон возбужденно. Вид знакомого лица кружил голову, как вино. «Меня зовут Саймон!» Несколько фермеров обернулись, чтобы взглянуть затуманенными глазами без всякого интереса, и Саймон почувствовал мгновенный укол страха, вспомнив, что он беглец. «Меня зовут Саймон», — повторил он гораздо тише. Узнавание и еще какое-то чувство скользнуло по лицу Кадраха. «Саймон, а, конечно, мальчик! Что привело тебя из великого Эрчестера в унылый маленький флет?» Кадрах поднялся на ноги, опираясь на длинную палку, стоявшую подле него. «Ну?» Саймон был в замешательстве. «Да что ты тут делаешь, ты идиот, что тебе надо было затевать бессмысленные беседы с почти незнакомым человеком? Думай, дурак! Моргенс пытался вдолбить тебе, что это не игрушки!» «Я был с поручением для одного человека в замке!» «И ты решил взять немного оставшихся у тебя денег и остановиться в известном драконе-рыбаке?» Монах сделал кислое лицо. «И закусить здесь слегка», — продолжал он. Прежде чем Саймон успел поправить его или решить, хочет ли он этого, монах сказал: «Что ты должен сделать, так это поужинать со мной и позволить мне оплатить твой счет». «Нет, нет, парень, я настаиваю. Это только справедливо. Ты ведь так помог мне!» Саймон не успел произнести ни звука, а брат кадров уже схватил его за руки и втащил в трактир. Несколько голов повернулись, когда они вошли, но ничьи глаза не задержались на тощем рыжем юнце. По обеим сторонам длинной комнаты с низким потолком стояли столы и скамьи, такие изрезанные и залитые вином, что, казалось, они не разваливались только благодарю салу и подливке, которыми они тоже были щедро вымазаны. В широком каменном очаге у двери гудело пламя. Закопченный, взмокший крестьянский парень поворачивал на вертеле кусок говядины и морщился, когда пламя шипело от капающего сала. Все это внезапно показалось Саймону раем по виду и по запаху. Кадрах подвел его к столу у задней стены. Поверхность стола была такой неровной и рассохшейся, что Саймону больно было поставить на него свои ободранные локти. Монах сел напротив, прислонившись к стене, и вытянул ноги на всю длину скамьи. Вместо сандалий, которые запомнил Саймон, на монахе были теперь старые сапоги, совсем прохудившиеся от долгого употребления и ходьбы по мокрым дурным дорогам. «Хозяин! Где ты, достойный трактирщик?» — позвал Кадрах. Пара местных обывателей с насупленными бровями и одинаково небритыми подбородками, Саймон мог бы поклясться, что они близнецы, посмотрели на монаха с раздражением, застывшим в каждой клеточке грубых лиц. После недолгого ожидания появился и хозяин, бочкообразный бородатый человек с глубоким шрамом поперек носа и верхней губы. «А вот и вы», — сказал Кадрах. «Благословляю тебя, сын мой, и принеси нам по кружке твоего лучшего эля. Потом, будь любезен, отрежь нам немного от этого жаркого, да еще хлеб, чтобы макать в подливу. Спасибо, сын мой». Хозяин поморщился на слова Кадраха, но вежливо кивнул головой и ушел. Саймон слышал, как он проворчал, уходя: «Эрнистерийское дерьмо». Вскоре появился эль, за ним мясо, потом еще эль. Сначала Саймон ел, как умирающий от голода собака, но, утолив первый мучительный голод и оглядев помещение, чтобы убедиться, что никто не обращает на них излишнего внимания, он начал есть медленнее и прислушиваться к извилистым речам брата Кадраха. Эрнистериец действительно был замечательным рассказчиком, несмотря на акцент, из-за которого его иногда трудно было понимать. Саймон был в полном восторге от истории об Орфисте и Тенеге и его долгой-долгой ночи, хотя уж никак не ожидал услышать нечто подобное от человека в сутане. Он так хохотал над приключением красного Хатрейхина и женщины-ситхи Финаджу, что залил элем свою и без того испачканную рубаху. Они засиделись допоздна. Трактир был уже только наполовину полон, когда бородатый трактирщик наполнил их кружки элем в четвертый раз. Кадрах, бурно жестикулируя, рассказывал Саймону о сражении, которому некогда был свидетелем в доках Анзис Пелиппе в Пирдруине. «Два монаха, — объяснял он, — дубасили друг друга почти до полного беспамятства в ходе спора о том, освободил ли господь Узирос чудесным образом человека от свиного заклятия на острове Греннамман. Как раз на самом интересном месте брат Кадрах с таким энтузиазмом размахивал руками, описывая события, что Саймон начал опасаться, как бы он не свалился со скамьи. Трактирщик с грохотом поставил кружку эля в центр стола. Кадрах, оборванный на полуслове, поднял глаза. «Да, мой добрый сир», — спросил он, поднимая широкие брови. «И чем мы можем вам помочь?» Трактирщик стоял, скрестив руки, с выражением мрачной подозрительности на лице. «До сих пор я отпускал вам в кредит, потому что вы человек веры, отец», — сказал он. «Но мне пора закрываться». «И это все, что тревожит тебя?» — улыбка пробежала по толстому лицу Кадраха. «Мы сейчас же рассчитаемся с тобой, добрый человек. Как тебя зовут?» «Фреавару». «Хорошо. Не беспокойся тогда, добрый человек Фреавару. Дай нам с парнишкой эти кружки прикончить, и мы отпустим тебя к твоему сну». Фреавару кивнул себя в бороду, более или менее удовлетворенный, и удалился разбираться с парнем, вертевшим мясо. Кадрах долгим и шумным глотком осушил кружку и повернул улыбающееся лицо к Саймону. «Допивай, парень! Не будем заставлять ждать этого человека! Я ведь принадлежу к ордену гранисканцев и сочувствую ему! Среди всего прочего, святой Гранис является покровителем трактирщиков и пьяниц. Вполне естественное сочетание!» Саймон хихикнул и допил эль, но когда он поставил кружку на стол, что-то всплыло у него в памяти. Разве Кадрах не говорил ему в Эрчестере, что он принадлежит какому-то другому ордену? Что-то на букву «В»... «В»... «Вилдериван»? Монах начал рыться в складках рясы с выражением величайшей сосредоточенности на лице, так что Саймон не задал вопроса. Тут Кадрах вытащил на свет кожаный кошелек и бросил его на стол. Кошелек не издал ни звука, ни звона, ни звяканья. Блестящий лоб Кадраха озабоченно сморщился, он поднес кошелек к уху и медленно встряхнул его. Тишина. Саймон, пораженный, молча смотрел на него. «Ах, паренек, паренек», — скорбно сказал монах, — «посмотри-ка на это, а! Я остановился помочь бедняге нищему сегодня. Я отнес его к воде, истинно так, и омыл его окровавленные ноги. И смотри, что он сделал в ответ на мою доброту!» Кадрах перевернул кошелек, чтобы Саймон увидел вырезанную на дне дыру. «Можно ли удивляться, что я иногда тревожусь за этот безнравственный мир, юный Саймон? Я помог этому человеку, а он ограбил меня, пока я его нес». Монах тяжело вздохнул. «Что ж, парень, мне придется обратиться к твоему человеколюбию и эдонитскому благочестию и просить одолжить мне деньги, которые мы тут задолжали. Я скоро отдам тебе их, не бойся». «Тс-тс-тс», — зацокал он, размахивая разрезанным кошельком перед вылупившим глаза Саймоном. Саймон едва слышал бормотание монаха. Он смотрел не на дыру, а на чайку, вышитую на кошельке толстой синей нитью. Приятное опьянение обернулось тяжелым и кислым вкусом во рту. Через минуту он поднял глаза и встретил взгляд брата Кадраха. Эли тепло разрумянили щеки и уши Саймона, но сейчас он чувствовал, от его бешено бьющегося сердца поднимаются еще более горячие волны. «Это мой кошелек», — сказал он. Кадрах моргнул, как раздраженный барсук. «Что, парень?» — спросил он, медленно соскальзывая от стены к середине скамейки. «Боюсь, я не расслышал тебя». «Этот кошелек мой!» Саймон чувствовал, что вся боль, все огорчение от потери поднималось в нем. Разочарованное лицо Юдит, грустное удивление доктора Моргенса и отвратительное ощущение обманутого доверия. Все его рыжие волосы встали дыбом, как щетина кабана. «Вор!» — закричал он внезапно и прыгнул. Но Кадрах видел, что дело к тому и идет. Маленький монах сорвался со скамьи и бросился назад к двери. «Подожди, мальчик, ты совершаешь ошибку!» — кричал Кадрах. Но если он и вправду так думал, то, видно, сильно сомневался, что сможет убедить в этом Саймона. Не останавливаясь ни на секунду, он схватил свою палку и выскочил за дверь. Саймон кинулся за ним, но едва он миновал дверной проем, как две железные руки с медвежьей силой обхватили его за талию. Через секунду он болтался в воздухе и тщетно пытался вздохнуть. «Ну и что же это ты делаешь?» — прорычал Фриавару ему в ухо. Повернувшись, он швырнул Саймона назад в освещенный огнем зал. Саймон приземлился на мокрый пол и некоторое время лежал, пытаясь отдышаться. «Этот монах!» — простонал он наконец. «Он украл мой кошелек! Не дайте ему уйти!» Фриавару высунул голову за дверь. «Что ж, если это правда, он давно сбежал, этот тип! Но откуда я знаю, что все это не часть одного плана, а? Откуда я знаю, что вы вдвоем не разыгрываете фокуса, монах и котенок в каждом трактире? Отсюда и до Утаньята!» Пара запоздалых пьяниц остановились у него за спиной. «Вставай, мальчик!» — схватил он, хватая Саймона за руку и грубым рывком поднимая его с пола. «Я намерен узнать, не осведомлены ли Диорхельм или Годстон о вашей парочке?» Он вытащил Саймона за дверь и повел его за угол, крепко держа. Лунный свет выхватил соломенную крышу конюшни и первые деревья подступающего леса. «Я не знаю, почему ты просто не попросил работы! Ты, осел!» — рычал Фриавару, толкая перед собой спотыкающегося юношу. «Мой Хенфас только что уволился, так мне бы пригодился молодой рослый парень вроде тебя!» Рядом с конюшней стоял маленький домик, соединенный с главным зданием трактира. Фриавару стукнул кулаком в дверь. «Дёрхельм!» — крикнул он. «Ты не спишь? Выйди, погляди на этого парня и скажи, видел ли ты его раньше?» Внутри раздались шаги. «Клянусь проклятым древом, это Фриавару!» — проворчал голос. «Мы должны быть на дороге с петухами!» Дверь распахнулась. Комнату за ней освещали несколько свечей. «Твое счастье, что мы дулись в кости и еще не легли», — сказал человек, открывший дверь. «В чем дело?» Глаза Саймона широко раскрылись. Сердце бешено заколотилось. Этот человек и другой, который чистил меч, лежа на кровати, носили зеленую форму эркингардов короля Элиаса. «Этот юный негодяй и вор, будь он...» — только и успел сказать Фриавару, когда Саймон повернулся и боднул трактирщика головой в живот. Бородач рухнул с изумленным стоном. Саймон перепрыгнул через его вытянутые ноги и бросился к лесу. Через несколько прыжков он исчез. Солдаты глядели ему вслед в немом изумлении. На земле, перед освещенной свечами дверью, лежал трактирщик Фриавару. Катался, легался и сыпал проклятиями.